Когда-то было царство Вайдиша, в котором все брахманы, кшатрии, вайши и шудры были равно наделены ведическим знанием, большой силой и здравым разумом. Все царство было полно ведических звуков. Не было ни одного атеиста, никто не грешил. Правил страной царь Пашабиндука, член династии Сомы, Луны. Его также звали Читрарадха, и был он очень религиозен и справедлив. Говорят, что царь Читрарадха был сильнее 10 000 слонов, и что он был очень богат и в совершенстве знал 6 ветвей ведической мудрости. Во время его правления ни один грешник не посягал на чужую дхарму, обязанности. Так совершенно выполняли свою дхарму все брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Нигде нельзя было увидеть нищего, не было даже засух и наводнений. Конечно же, в царстве не было болезней, и каждый наслаждался хорошим здоровьем. Люди совершали любовное преданное служение Верховной Личности Бога, Господу Вишну, следуя за царем, который совершал также и особое служение Господу Шиве. Кроме того, каждый дважды в месяц постился в Экадыши. Так жители Вайдиши много лет жили в счастье и благоденствии. Оставив все виды материалистичных религий, они полностью посвятили себя любовному служению Всевышнему Господу Хари. Однажды в месяц Пхалгуна, священный пост Амалаки и Кадыши, пришел в соединении с Двадыши. Царь Читрарадха понял, что этот необычный пост принесет особенно большое благо. Он и все жители Вайдиши провели этот священный Икадыши, строго следуя всем правилам и предписаниям. Совершив омовение в реке, царь и все сопровождающие его пошли в храм Господа Вишну, где росло дерево Амалаки. Вначале царь и главные его мудрецы поднесли дереву сосуды, наполненные водой, а также чудесный балдахин, обувь, золото, бриллианты, рубины, жемчуг, сапфиры и благовония. Затем они почтили Господа Парашураму следующей молитвой. «О Господь Парашурама, о Сын Ринуки, о Всерадующий, о Освободитель миров, милостиво приди под это священное дерево Амалаки и прими наше смиренное почтение». Затем они молились дереву Амалаки. «О Амалаки, потомок Господа Брахмы, ты можешь уничтожить последствия всех грехов. Пожалуйста, прими наши смиренные поклоны и это смиренное, скромное подношение. О Амалаки, ты форма Брахмана, и тебе как-то поклонялся сам Господь Рамачандра. Обошедший тебя сразу же освобождается от всех грехов. Вознеся эти чудесные молитвы, царь Читрарадха и его подданные бодрствовали всю ночь, молясь и поклоняясь в соответствии с предписаниями, руководящими священным постом Икадыши. В это благословенное время поста и молитвы в собрание пришел очень безбожный человек, содержащий себя и семью убийством животных. обремененный усталостью и грехами, охотник увидел царя и жителей Вайдиши, проводящих Амалаки и Кадыши, во всеночном бдении, посте и поклонении Господу Вишну в прекрасном лесу, освещенном множеством горящих ламп. Охотник подошел поближе, удивленный открывшимся перед ним необычайным зрелищем. «Что происходит здесь?» — подумал он. В этом лесу под священным деревом Амалаки он увидел сидящее на асане из сосуда с водой божество Господа Дамодары, которому поклонялись, и услышал пение преданными священных гимнов, описывающих трансцендентные игры и облик Господа Шри Кришны. Охотник, хотя и был неисправным безбожным убийцей беззащитных птиц и животных, провел всю ночь в великом изумлении, созерцая празднование Экадыши и слушая прославление Господа. Когда взошло солнце, царь со своей свитой, святыми и всеми жителями завершили поклонение и возвратились в город Вайдиша. Тем временем охотник вернулся в свою хижину и поел. В должный срок охотник умер, но в награду за то, что он постился в Амалаки и Кадыши и слушал прославление Верховной Личности Бога, а также бодрствовал всю ночь, он родился великим царем, обладающим многими колесницами, слонами, лошадьми и солдатами. Звали его Васурадха, сын царя Видурадхи, и правил он царством Джаянти. Царь Васурадха был силен и бесстрашен, лучезарен, как солнце, и прекрасен, как луна. Силой он был подобен Вишну, а милосердием — самой земле. Очень милостивый и всегда справедливый царь Васурадха всегда совершал любовное преданное служение Всевышнему Господу Шри Вишну. Благодаря этому он стал очень опытен в ведическом знании. Всегда занятый делами государства, он был доволен, заботясь о подчиненных, как о своих детях. Он не любил гордость в ком-либо и, заметив ее, разрушал. Он совершил много жертвоприношений и всегда делал так, чтобы в его царстве нуждающиеся получали достаточную поддержку. Однажды, охотясь в джунглях, царь Васурадха сбился с пути и заблудился. Проблуждав некоторое время и окончательно устав, он остановился под деревом и, пользуясь его ветвями как подушкой, заснул. Пока он спал, рядом с ним проходило какое-то варварское племя. Вспомнив свою старую неприязнь к царю, они стали обсуждать, как его убить. «Так как он убил наших отцов, матерей, зятьев, внуков и племянников, мы вынуждены бесцельно скитаться, как сумасшедшие!» Сказав так, Они приготовились убить царя Васурадху различным оружием, включая копья, сабли, стрелы и магические веревки. Но все это смертельное оружие не смогло даже коснуться спящего царя. Нецивилизованные дикари собакоеды испугались. Страх забрал у них силу. Они потеряли последние остатки ума и стали почти бессознательны в своем изумлении и слабости. Внезапно поразив дикарей, из тела царя появилась красивая женщина. На ней было много украшений, вокруг нее распространялся удивительный аромат. Ее шею украшала удивительная гирлянда, а брови ее двигались в сильном гневе. Ее красные глаза сверкали в ярости. Она казалась олицетворенной смертью. Своей пламенной чакрой она быстро убила все племя охотников, пытавшихся убить царя. Когда царь проснулся и увидел рядом с собой мертвых дикарей, он пришел в изумление. Он удивился. «Это все мои большие враги! Кто же убил их? Кто мой великий благодетель?» И тогда он услышал голос с небес. «Ты спрашиваешь, кто помог тебе? Но кто тот единственный, кто может помочь в беде каждому? Никто иной, как Шри Кешава, верховная личность Бога, спасает принявших убежище у него без эгоистических мотивов. Выслушав эти слова, царь Васурадха переполнился любовью к личности Бога. Он вернулся в свою столицу и правил в ней беспрепятственно, подобно второму Индре. Почтенный Васиштха Муни заключил: «О царь Мандхата! Каждый, соблюдающий священные Амалаки и Кадыши, несомненно достигнет высшей обители Господа Вишну. Так велика награда за соблюдение этого наисвятейшего дня поста». Так заканчивается повествование о славе Пхалгуна Шукла и Кадыши, или о Малаке и Кадыши из Брахманда Пурана. На этом наша передача заканчивается. Ее подготовили и провели звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Ама Давидаси. Thank you.